Заподозрив что-то неладное, я прервал свое путешествие и вышел на ближайшие станции, чтобы выяснить, что же, собственно, произошло в вашем городе. Похоже, подумал я, для меня тут найдется работа. — И вы не ошиблись, — подтвердил Паттерсон. — Слышали ли вы уже какие-либо подробности о происшествии? — Собственно говоря, ничего определенного я не знаю. Я предполагаю лишь, что братья Вестерленд задушили кассира Центрального банка, имевшего при себе 50 тысяч долларов, и похитили его тело. Полицейский инспектор отошел немного назад, и тут только Пинкертон заметил, что в комнате находится еще третье лицо. Это был старый почтенный господин с длинной седой бородой и серьезными глазами, который поднялся со стула, стоявшего рядом с письменным столом. «Позвольте познакомить вас, господа. Мистер Джеймс Холли, директор Кливлендского центрального банка. Мистер Нат Пинкертон, известный сыщик». Старый господин сердечно протянул сыщику руку и горячо произнес: «Я искренне рад вашему прибытию сюда, сэр. С вашей помощью, я надеюсь, нам быстро удастся добраться до преступников, заставить их признаться в совершенном преступлении и понести заслуженное наказание. Откровенно признаюсь, меня беспокоит не столько потеря 50 тысяч долларов, сколько утрата самого Уильяма Моррис. Банк, собственно говоря, легко может перенести исчезновение такой суммы, но убийство одного из самых честных и преданных банку служащих не может и не должно оставаться безнаказанным. Моррис был близок мне, я относился к нему как к сыну, и его трагическая участь бесконечно меня огорчает. Он был человеком чрезвычайно добродетельным, редкого благородства, и никогда не возникало ни малейшего повода усомниться хотя бы на секунду в его честности». Собеседники уселись, и Пинкертон заявил: «Разумеется, я готов взять на себя расследование этого дела и надеюсь на успех. Не может же пропасть точно иголка целой воздушной шар, да еще и с двумя пассажирами. Но позвольте прежде всего задать вам несколько вопросов. Сделайте одолжение. Каким образом получилось, что Уильям Моррис именно сегодня имел при себе 50 тысяч долларов?» «Сегодня у нас суббота», — ответил Джеймс Холли. «А мы каждую субботу отправляем по 50 тысяч долларов торговому дому Кук и сыновья, который держит в нашем банке свои капиталы. Эта сумма нужна означенной фирме для еженедельного расчета с рабочими. Уильям Моррис имел обыкновение лично отвозить нашему клиенту эти деньги после того, как покидал контору, а именно в час дня. Но сегодня он вышел из банка, прихватив с собой деньги в половине двенадцатого, с тем, чтобы успеть поглядеть по дороге на подъем воздушного шара, который должен был состояться ровно в полдень. А как произошло само преступление?» «Уильям Моррис стоял совсем рядом с корзиной шара», — приступил к объяснениям инспектор. «Было замечено, что он разговаривал с братьями Вестерленд. Незадолго перед подъемом он пожал им обоим руки, а спустя несколько минут произошло нечто невероятное. Шар был наполнен до необходимых размеров, и воздухоплаватели отдали распоряжение, чтобы канаты, удерживавшие шар на земле, были обрезаны все сразу по сигналу, специально назначенными для этого рабочими. Как только часы пробили полдень, один из преступников подал сигнал, и рабочие немедленно перерубили все канаты. В тот же момент другой из братьев накинул петлю каната на шею все еще стоявшего у корзины Морриса и быстро затянул ее. Не успел несчастный опомниться и снять петлю, как уже оказался поднятым на воздух. Я сам видел, как в течение нескольких секунд мученик, поднимаясь в воздух, бился в конвульсиях на веревке, но затем затих. Я думаю, что из-за страшного рывка вверх у него сломался позвоночник». Нат Пинкертон подумал немного и затем спросил: «Судя по тому, что у Уильяма Морриса произошел с преступниками разговор незадолго до подъема, можно сделать вывод, что он был знаком с ними?» «Да, Моррис встречался несколько раз в ресторанах с обоими братьями, прибывшими в город дней 8 назад.